Братья, мне поручена тема о предопределении и о предузнании. Прежде чем прочитать место из Писания, я зачитаю слова Павла Иосифовича Рогозина, произведение, которое мы очень ценим. Он так пишет: «Среди множества заблуждений, щедро рассеваемых на ниве Божией, заблуждение о предопределении следует рассматривать самым пагубным». Вот в этом плане мы и считаем нужным, братья, чтобы с вами побеседовать на тему предопределения. Вопрос предопределения решается уже больше 500 лет. Со дня Кальвина есть очень ревностные защитники и кальвинизма, и столько же уже появилось тех, кто понял, что это заблуждение. Поэтому мы решили эту тему сегодня на пресвитерском или на общебратском провести, чтобы у нас было ясное понятие, братья. Какой основной стих? Это послание к Риму, 8 глава, с 29 стиха. И мы будем вокруг этого стиха беседовать. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого продал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, то против нас?» Я понимаю, братья, что после обеда трудный вопрос немножко трудновато разрешать. Правда, да? Даже вот Спержин однажды сказал: «Жирный пудинг испортил мне всю воскресную проповедь». Но я не буду говорить, что мне хорошая картошка испортила доклад, потому что еще так впереди все будет. Но я знаю, что трудно. Но мы иногда применяем такие, знаете, маленькие психологические приемы. Для чего? Вот есть такое выражение, что лучший отдых – это смена занятий. И вот если мы думаем, особенно так вот Геннадий Сергеевич эмоционально преподносил, да, и как это все переварить и все прочее. Но у нас есть чудесный способ познания – вера, правда? Верю, и все. И вот… Очень интересно, я недавно прочитал, девочка шла с воскресной школы, такая радостная. Ну как же так получилось? Иона проглотил, кит Иону проглотил, да? И вот она размышляет о такой зараженной атеистом, уже пожилой человек, говорит: какой Иона, какой кит, это все не было ничего, это все вам внушают. Нет, это правда, вот я скоро буду у Господа, я сама спрошу его. А если твой Иона в аду будет? Ну, тогда вы спросите. Чудесно, чудесно ты. Ну, я, понимаете, для чего рассказал? Чтобы вот так немножко встряхнулись, борсывали. Для чего? Для того, чтобы можно было сейчас слушать, что трудную тему. Не о кальвинизме, а против кальвинизма, братья дорогие. Значит, тема о предопределении. Когда я увлекался философией, я очень хорошо запомнил наставление одного профессора. И он правильно сказал: хочешь доискаться до истины, найди первоисточник. И сегодня мы вот какую чудную проповедь об истине слушали, да? А первоисточник есть у нас или нет, братья? Есть, Библия. Но вот трудности какие, что говорят, и я первоисточник держу, и я первоисточник, они сходятся между собой. Вот как нам тут с вами рассудить? И поэтому нам нужно вникать в этот вопрос. Хочу сказать, что вот до перестройки у нас этот вопрос совершенно не стоял на повестке дня. И никого не страшило ни слово «кальвинизм», и никто не знал, что такое «армянианство». Вот мне интересно одно выражение брата пожилого. Говорит, а я и не знал, что мы живем по теории Армениуса больше. У нас братья жили по Библии. Им очень просто все влагалось. Бог суверен? Суверен. Бог все может? Все может. Но у человека есть свободная воля. Человек сотворен со свободной волей. У них была сбалансирована вот эта суверенность Бога и свободная воля. И как они сочетались, у них все было очень нормально расположено по клеточкам, по полочкам. И они шли, страдали за Господа, и все было на своем месте. Но потом, что железный занавес поднялся, и к нам ринулась вот эта кальвинистская литература и проповедники-кальвинисты. И все немножечко начало приходить в такое замешательство, смущение. Ну, слава Богу, что у нас все-таки братья как-то чувствовали, что это опасное учение. И мне вот тогда еще в 91-м году попросили брать вот эту книжечку написать «Кальвин в свете Слова Божьего». Ну, а тут секрет еще раскрывается. У нас же был очень почитаемый брат Георгий Петрович Винц. Правда, братья, да? А потом переехал на Украину, простите, в Америку. А оттуда с ним приезжали по 5, по 10 профессоров и несли вот это учение кальвинизм. Я помню, в Ростове меня братья как-то позвали побеседовать с Нельсоном. А Нельсон был руководитель Союза, где был Георгий Петрович. И с ним много, с ним была и жена его там, и другие братья. И я начал беседовать. Ну, а потом говорю, ну, а как у вас военный вопрос? О, военный вопрос у нас строго. Америка – страна святая, ее надо защищать. Вот так показал. Я говорю, а у нас Русь лапотная, но тоже святая. Что, ее тоже надо защищать? Тоже защищать. Ну, все через переводчика. Ну, а я говорю, ну, а как же, вот скажите, если вы баптист, я баптист – и вот мы метимся друг к другу, кто кого. Он сначала не понял, он говорит, о, окей, если ты меня первым туда отправишь, я тебе там спасибо скажу. Я говорю, миленький мой, если тебя первого отправлю, и ты уже не скажешь спасибо, я в другую сторону пойду. Ну и вот так говорили, мы поняли, какое это опасное заблуждение, братья дорогие. И поэтому в этом плане мы обязательно должны с вами очень хорошо помыслить. Я не хотел бы, чтобы это просто вот какой-то такой передача личного мнения, а чтобы мы помыслили. Но я думаю, сейчас уже способны мыслить. Правда, братья, да? Немножко так расслабились. И вот в этом плане, конечно, и хочется, чтобы мы с вами, во-первых, предысторию кальвинизма хочется преподнести. Откуда? Она не от Кальвина пошла, вернее, это учение предопределения. Оно гораздо раньше. Так Кальвин взял у Августина Гиппонского или Августин Блаженный. Ну, это уже умер он в 1430 году, уже V век, простите, 430 году, да. Но откуда он взял? Я вот этим вопросом больше интересовался. И оказывается, Августин до 32 был в секте манихеев. А что такое за секта манихеев? Гностическая секта. А что такое гностицизм? Вот кто читает первое послание Иоанна, это, по сути, там все против гностицизма. Те, которые пытались свое знание поставить над Евангелием, выше, чем знания, которые преподносили апостолы. И что интересно, у них дуализм при творении. Мы говорим, что Бог сотворил, а там есть добро и зло. Доброе начало и злое начало. Они всегда борются между собой. Но что уже запрограммировано, то никогда человек не может изменить. Оттуда идут такие слова «рок», «фатум». Не «рок-н-ролл», хотя это тоже «рок» страшный, а вот «фатум» – «судьба». Что значит «предначертано», то уже никуда не денешься. Но вот через Амвросия Медиоланского Августин обращается в христианство. И первая половина жизни Августина очень примерная, и нам очень много можно оттуда получить. Во-первых, как большой грешник стал христианином. А некоторые кальвинисты говорят, вот посмотри, у него даже жизнь, обращение похоже на апостола Павла. Похожего там мало. Во-первых, в 17 лет у него уже родился сын, он сожительница Адеодат, Августин. Конечно, не сравнить с апостолом Павлом, но вот он написал свою конфессион, то есть исповедь. Там много действительно очень ценного. Я в студентах ее читал и так с удовольствием воспринимал многие вещи. Вот как он искал Бога. Я спросил: «Солнце, ты Бог?» Оно ответило: «Нет, ищи выше». Я спросил: «Луну, ты Бог?» Она говорит: «Нет, ищи выше». Я спросил: «Звезды, вы Бог?» «Нет». Но вдруг хором воскликнули: «Он сотворил нас». Такие чудесные выражения, когда он приходит к Господу. С таким восторгом он все это воспринимает. Но дальше он начинает размышлять вот над этим фатумом, над судьбой. И вот эта предопределенность роковую во второй половине жизни он уже вносит в учение о предопределении. То есть Бог суверен, Бог все заранее предопределил, и что бы ни было, то и случится. Ну, хочу сказать, что католическая церковь его очень на щит подняла, потому что он был сторонником детского крещения. Он вел учение о первородном грехе. И в этом учении, что с грехопадением Адама все абсолютно потеряно. У человека никакой свободной воли не остается. Он может только делать то, что заранее с ним сделал Бог, к чему предопределил. И вот первородный грех. На всех остается первородный грех Адама. Тогда никто ему не мог возразить. Был такой Пелагий, которого потом определили как еретик. Но вы знаете, что в его учении тоже было кое-что положительное. Он против этого Августина выдвигает теорию. Какую? Если на всех первородный грех, а Августин выдвигает дальше, что с детским крещением первородный грех уничтожается. И поэтому ввели детское крещение, и потом на восьмой день, как обрезание было, грех уничтожается. Тогда Пелагий задает вопрос: хорошо, если первородный грех уничтожается, то у того, у кого уничтожился первородный грех, дети должны уже рождаться без первородного греха? Нет, с первородного. Ну а как же это, если уничтожается? И вот это была такая у них полемика. Но Августин просто уничтожил его, знаете, чисто таким юридическим путем. Он говорит и на церкви заявляет: ага, ты против детского крещения, значит, выступаешь. И его объявляют еретиком. Да. Ну, конечно, еретического было в его учении Пелагия то, что он считал, что можно достичь спасения своей собственной воли, своими усилиями. Мы, конечно, это не воспринимаем. Для нас является критерием Ефесян 2:8, апостол Павел говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но уже делами можно достичь. Поэтому как бы мы соучастники спасения. Но что рационально было в учении Пелагия, что детское крещение не нужно. Он выступал против этого. Ну, вот так получилось, его назвали даже архи-еретиком. Я вот интересно слушал запись из Америки, Петр Грубий там вел с кальвинистами. Он говорит, если бы у меня были в церкви Августин и Пелагий, я бы сначала Августина отлучил, а потом уже Пелагий отлучил. Насколько бы в таком плане. Ну, и тогда его учение было, оно называлось монергизм. Моне, то есть один. Один Бог спасает, кого предопределил спасение, тот спасен, а кого не предопределил, тот уже осужден. Да. Иоанн Кассиан, это современник Августина, он выделил теорию синергизма, то есть взаимовлечение двух воль. Но там было положительно и то, что от человека что-то зависит для спасения. Не то, что он может что-то сделать для спасения, но его соучастие обязательно, то есть синергиз соучастия двух воль. Ну и вот это учение Кассиана, оно потом называлось полупелагианство. То есть от Пелагия отошел, но что-то другое еще оставалось. Вот в таком плане, значит, учение Августина и подхватил кто? Подхватил Кальвин и его развил, его культивировал. И оно получило очень широкий размах. Ну, Кальвин, он был приглашен в Женеву после убийства Цвингли в 531 году. Вот. И потом он уже сделался диктатором Женевы, и его даже назвали «Женевский папа». Цвейг, это такой писатель австрийский, говорит, он одним прыжком догнал католическую инквизицию и даже превзошел ее. Конечно, его учение изложено в большом таком произведении, которое называется «Наставление в христианской вере» или «Институты религии». Для меня, когда я исследовал это его учение, я прочитывал досконально все вот эти четыре тома, было очень важным, кто издал в России эти произведения. Вот вы слышали немножечко вот такие личности, как влияние, чтобы оказывать. И вы знаете, кто издал вот это произведение Кальвина? Российский гуманитарный университет. А что такое гуманитарные науки? Ну, кто учил философию, это диамат, истмат, политэкономия, научный коммунизм, научный атеизм. Так почему вдруг Кальвин стал нужным? Вот это надо задуматься. А почему? Потому что у него есть учение о государстве, и это на руку, конечно, государству, потому что там все, чтобы укрепить устои государственные. И сразу хочу сказать, братья, мы будем рассуждать о кальвинизме, об арминианстве, учении Лютера, учении Меланхтона, учении Цвингли, но нам это ничего не подходит в стопроцентном плане. Почему? Все это государственные церкви были, поймите. И все эти деятели, они остались на позициях детокрещения. Никто не пошел дальше. Дальше пошли кто? Анабаптисты, которые же Цвингли предъявляли такие требования, что Лютер не довел реформы до конца, и Цвингли тоже. Из них кто были? Гребель, Блаурок, Балтазар Гупмайер, Манс, после Менно Симонс. Конечно, вот у них мы можем брать образцы церковного устройства. Во-первых, они анабаптисты назывались. Почему? Это их кличка, по сути дела. Это католики их в насмешку называли. Перекрещенцы. Они второй раз принимали крещение. Но не почему принимали второй раз крещение? Потому что детское крещение считали недействительным. Его нет в Священном Писании. оно логически не оправдывается. А когда у них уже были взрослые дети, то они, конечно, не крестили детей, только у них было одно крещение. И вот у них церковь обязательно должна быть отделена от государства. Вот Балтазар Губмейер, это был образованнейший человек, 2 университета закончивший, ректор университета был. И когда он свое, значит, убеждение изложил, что он принимает вот это убеждение, то у него были сильные гонения. Он настолько сильный был в проповеди, что вот в Моравии за один год он крестил около 3000 человек. И там даже князья Лихтенштейн были крещены. Но католическая инквизиция была, конечно, на своем месте. И в 1528 году его сожгли как еретика. А его учение вот что? Христианство, церковь ничего общего не имеет с политическим устройством никакого государства. И это новое лишь потому, что человек, если он в такой традиционной религии, то он автоматически становится членом церкви, лишь потому что родился там или в католицизме, или в православии. Но родиться для Царствия Божия – это нужно личное участие, то, что рождение свыше. Нам, конечно, это очень приемлемо, да. И вот тогда уже были такие Свингли, Блаурок. И когда не пошли вот реформаторы по их просьбе, то Гребель принимает крещение от Блаурока в фонтане на площади в Цюрихе демонстративно. И пошло развиваться это течение. И сразу оно получилось сильнейшее гонение. Но при том гнали кто? И католики, и протестанты. Вот Хусто Гонсалес написал чудесную историю христианства в 2 томах. И он там говорит, что вот за 100 лет, то есть с начала реформации, с 1518 до 1618, столько анабаптистов пострадало, было уничтожено, то если бы всех зафиксировать, то это будет больше, чем пострадавших христиан за 3 века римских гонений. Представляете, сколько было уничтожено? Вот такими гонениями инквизиции утверждалось истинное учение. Но в то время и учение Кальвина, значит, появилось. Его 4 тома изложено на 170 страницах, на 1700 страницах, 1700 страниц. И вот что удивительно, мне как-то пришлось беседовать вот с одним, он был начальник шахты, но получил травму и был прикован к постели, но потом меня попросили с ним побеседовать. И он очень заинтересован кальвинизмом. Притом, знаете, вот когда издавали вот это учение Кальвина, то сначала в 97 году издали первые 2 книги. И там плохого-то, в общем, ничего нет. Там против католицизма, против икон, против всех наслоений католицизма. А учение-то о предопределении излагается в 3-й книге. И вот он, прочитавший 2 книги, он с таким... просто с такой антипатией ко мне. Почему вы нападаете на Кальвин? Там же ничего плохого нет. А вот оно и нет, что вот 2 книги прочитавшие люди, подумают, чего. А уже потом издается 3-я книга, а потом 4-я книга. А там все изложено о предопределении. Притом, братья, на меня поразило, что ведь это написал молодой человек. Написал он это в 1535 году. В 1536 году были изданы эти книги. В 1535 году ему было всего 26 лет. Ну, и вот, конечно, с одной стороны, это очень яркая личность, 26 лет, но с каким он апломбом обращается и к католическим богословам, и к Лютеру даже. Вот, например, вот выписка, я хотя бы могу привести. «Что вы там, сорбонские бешеные псы, лаете на меня? Закройте свои пасти! Или вы, квакушки болотные, что вы на меня нападаете?» Ну, представляете, если у нас кто-то 26-летний молодой проповедник встал вот туда, мы бы сказали, ну, что-то неладное, правда? Такой амплом, и сплошь и рядом. А Лютер, Лютер ведь, когда начал реформу Кальвина, было всего 9 лет, он на него нападает тоже и прямо так критикует. В общем, это было гипертрофия личности, самые настоящие братья. Но так получилось, что он очень популярен, вошел в Женеву, потому что нужно было возглавить борьбу против католицизма. В чем состояла самая главная борьба? С IV века и православные, и католики об этом говорят, церковь приняла на себя спасительную миссию. То есть теперь спасает церковь, понимаете? И все эти таинства, все обряды, они спасают человека. Но этого нигде нет. Мы нигде не найдем, что церковь есть истина. Церковь есть столб и утверждение истины. А вот сегодня кто внимательно слышал, что Бог истина, Дух Святой истина, и еще что? Иоанна 17:17. Слово Твое, Иисус Христос есть истина, но церковь нигде не названа истиной. Ну, а церкви это только и надо. Римский папа подхватили, что вот они спасают. Индульгенции, конечно, там пошли, чистилища выдумали. И что? Им это очень было очень популярно. Вот очень интересный факт, когда в Цюрих приехал продавец индульгенции, то один из протестантов, сторонник Цвингли, подошел к нему и говорит: «А скажи, дорогой, а вот если грех избиения монаха прощается или нет? Есть такая индульгенция?» «Есть, но она очень дорого стоит». «А сколько?» «Он называет, да, большую цену». «Но, говорит, у меня сейчас нет». «А завтра будет?» «Да». И вот когда тот принес эту индульгенцию, он покупает и начинает дубасить монаха при всех. Насколько показаешь, какой этот абсурд, что только люди не придумали спасение. Вот, в таком плане. Но и учение Кальвина было направлено, чтобы показать, что Бог спаситель. С одной стороны, очень прогрессивный, Бог все может, суверен, и только Он. Но это привело его к чему? К отрицанию абсолютному свободной воли человека. Вот мы сегодня рассуждали, и вот такое было чудесное рассуждение, каким Бог создал человека. Все-таки, хоть вот по образу и подобию, есть в Библии, вот 5 глава Бытие, «И создал Бог человека по подобию своему». Все-таки по образу и подобию он создан. Да, но в этом плане, конечно, перед нами предстает венец творения. И получается, что Бог допустил дьяволу все уничтожить, что он творил в человеке по образу и подобию, ничего не осталось. Разве Бог мог бы такое допустить? Никогда. У человека осталась свободная воля. Может, она повреждена где-то, но у него остался выбор или добро, или зло. Если бы не осталось выбора, братья дорогие, то в 30 главе Второзаконие, 19 стих, Моисей не сказал бы такие слова, которые Бог ему поручил. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие, избери жизнь». Если бы у человека не было выбора, зачем им это предлагать? Понимаете? Свободный выбор. Или вот 6 глава к Римлянам, последний стих, 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий, что жизнь вечная в Иисусе Христе, Господи наш, опять свобода выбора. Я смотрю, часы электронные, они, наверное, быстрее идут. Я не успеваю развить мысль, они все дальше и дальше. Давайте я вам немножечко так все-таки познакомлю вот основные принципы Кальвина и выдвинутые против него принципы Арминиуса. Арминиус был датский богослов, очень образованный. У него тоже два университета. Притом он закончил кальвинистский колледж. И там был очень в хорошем счету преемник Кальвина, Бес, его зять. Ему отличную дал характеристику. И когда Арминий готовился на диспут, защищая идеи Кальвина, готовясь, он понял, что они не такие. И он стал совсем на другую позицию. И вот там, значит, он стал распространять уже свои взгляды, уже много было его сторонников, да. И они предложили, ну как у нас Верховный Совет, там Генеральный Совет, рассмотреть учение Кальвина, потому что оно требует поправок. Но там это все отодвигалось, отодвигалось, и дождались до того, что Арминий умер. И его сторонники, их назвали ремонстранты, то есть пересмотр, протест, это на наш язык. Они выдвинули вот эти пункты свои, чтобы Синод пересмотрел учение Кальвина. И Синод формально собрался, братья, в 1618 году. Это называется Дортский Синод. И Дортский Синод ниспроверг арминиан, утвердил кальвинизм. Но каким путем? Я сейчас вам скажу, почему кальвинизм утвердился. Это был жестокий террорист. На его счету до 400 замученных, сожженных, обезглавленных и изгнанных из Женевы. Любой протест против Кальвина – это был, как бы у нас назвали, уголовный протест. Вот так процесс. Вот так он себя поставил. И так кальвинизм стал распространяться вот в северных странах. Ну, а с другой стороны, он приобрел такой ореол мученический, потому что в 1572 году это называлось Варфоломеевская ночь. Католики перебили гугенотов. А гугеноты – это как раз были французские кальвинисты. И чтобы, забегая вперед, вам никто не смутился, что себя называет кальвинистом король проповедников Спержен, то знаете, что он не англичанин, а француз. Его предки как раз были гугеноты и бежали в Англию. И там уже он вот так расцвел и по инерции себя называл кальвинистом. Но он перешагивает через три пункта кальвинизма. Их 5 пунктов. Он через 3 перешагивает. Да. И вот, чтобы в этом плане вы поняли, почему кальвинизм так сильно завоевал. Во-первых, жестокость. На страхе все основано. А потом, когда уже туда дошло до Дорского синода, то на Дорском синоде что сделали? Все, кто был сторонник Арминиуса, их поснимали с должностей. И не то, что диспут устроили, а 3-4 вызвали из них как подсудимых. Понимаете? И что после Дорского синода одному голову отрубили сторонника Арминиуса, другого пожизненно в тюрьму, и до 200 человек сняли с должностей, кто был против, изгнали из страны. Вот таким жестоким террором утвердился кальвинизм. А потом дальше что? Вот кто слышал, что такое слово «пуритане»? Что, кто они такие? Знаете, нет? Кальвинисты чистейших мастей, 100%. И Оливер Кромвель, выдающийся деятель пуритан, кто он был? республиканский вождь ниспровергал королей, грубил им головы, и их назвали железнобокие кальвинисты. Вот в чем их сущность была. И Спержин, конечно, говорит, я бы вот на первую ступеньку в раю поместил железнобоких Оливера Кромвеля и его самого. Вот на чем оно было утверждено. Ну, а когда новый мир открылся в Америке, кто туда первыми приехали? Вот эти самые кальвинисты, эти самые пуритане. И они то же самое индейцев почти всех вырезали. И вот на этом основывалась их идеология, братья. Поэтому-то сильно завоевал свою репутацию кальвинизм, а армянство было как бы уничтожено. А теперь давайте мы на основании Слова Божьего, немножко я не буду задерживать время, зачитаю вам основные пункты кальвинизма и немножко комментарии, и потом вы сами поразмыслите. Основные принципы кальвинизма. 5 принципов. Первое. Полная порочность человека. Грешный человек абсолютно не способен сделать что-либо для своего спасения. Вера – дар Божий. В противоположность этому пункту Арминиус такой пункт выдвигает. Человек не до конца пал. Его воля остается свободной. Вы признаете, братья, но так, помните, что у нас есть свободная воля? Да, у нас же есть у нас свободная воля. Даже Лютер сначала стоял на позициях, что у человека нет свободной воли. И у него была длительная переписка с Эразмом Роттердамским, который Диатриба написал такую книгу, то есть увещание с греческого перевода. И говорит, что есть свободная воля. Лютер ему пишет, мы ничего не можем делать без Бога, абсолютно ничего. А ему письмо приходит, и там несколько слов. А грешить? Грешим мы с Богом или без Бога, братья? Это наша свободная воля? Немножечко сонное состояние. Это наше выражение свободной воли, братья. И оно так остается. Значит, абсолютное грехопадение, а тут человек не до конца пал. Один богослов очень хорошо пишет. Адам согрешил против правосудия Божьего. Но Адам не согрешил против милости Божьей. А милость Божия в ком проявляется? В Иисусе. И вот здесь-то нам, каждому, дается право принять эту милость. И опять другой богослов пишет, что человеку мало что осталось, но он может свои пустые руки с мольбой протянуть к Богу. И вот в этом заключается, что против милости Божьей мы не согрешили. И поэтому, кто приходит к Иисусу, тот и получает спасение. Второй пункт. Вот у Кальвина, значит, он так формулируется. Безусловное избрание – учение предопределений. Бог избрал человека не потому, что предузнал тех, кто отзовется на его призыв к спасению, а просто так захотел. Вот кальвинисты, когда начинают трактовать вопрос предопределения избрания, они опускают первое слово. А первое слово, которое мы с вами прочитали, вот Римлян 8:29, «Ибо кого он что? Предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына». Так тут даже не заключается вопрос именно спасения, а вопрос освящения, какими должны быть призванные Богом. Тем, не тех, а тем предопределил быть подобными образу сына. Поэтому в этом плане у Арминиуса так написано. Божье предопределение основано на предведении. Бог заранее знал, кто по свободной воле отзовется на призыв. Мы все за то, что есть предопределение, есть избрание, но оно совершается по предведению Божьему. У Бога нет вчера, сегодня, завтра. Он безвременен, и у него ясно видно тех, кто отзовется на его призыв. А отзовется как? Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, признанное по его изволению, все содействует к чему? Ко благу. Бог предвидел, кто отзовется на его призыв. Третий пункт. Ограничение действия искупления. Иисус Христос умер только за свой избранный народ. Но это у нас уже никак не укладывается. Арминиус говорит, Христос умер за весь мир, но его жертва дает спасение только тем, кто верой принимает его. Мы знаем 2 Коринфянам 5:20, а Христос за всех умер. Мы знаем Титу 2 глава 11 стих, ибо явилась благодать Божия спасительная для кого? Для всех человеков. И уже современные кальвинисты поняли, что тут, значит, мы с вами остановились на третьем пункте, поняли, что тут нестыковка. Есть кальвинисты супралапсарии и инфралапсарии. Инфралапсарии – это как бы они чуть мягче. Они отринули тот пункт Кальвина, что говорит, Бог, прежде чем создать человека, решил в своем совете, вот этих я создаю на спасение, а этих на гибель. Мог Бог такое сделать, братья? Ни за что предопределить человека на гибель. Да. И получается что? Что если Бог кого-то предопределил на гибель, то Он предопределил средства гибели. Возьмите за грех что? Смерть. Значит, получается, что Бог предопределяет грех. Бог есть творец греха. Это никак не может нам уложиться. Поэтому вот эти инфралапсарии, они придумали что? Что Бог допустил человека до грехопадения сначала, а потом уже одних решил спасти, а других оставил на погибель. Притом, посмотрите, как у кальвиниста получается спасение. У нас что сначала? Вера от слышания, слышание от Слова Божьего, да? Заражается вера. Благодать спасительная, человек кается, рождается свыше. А у них наоборот, человек спасен. И спасенным-то вот Бог дает возможность родиться свыше, поверить и быть избранным. Один богослов Геннадий Гололоб говорит, у них телега вперед лошади запряжена. В полном плане. Сначала спасен, и куда ты ни денешь, ты все равно спасен. А потом он все дополняет как бы. Как дополняет? Свободной воли нет. Но что вот сделает Бог? Вот как бы, ну, компьютер подкрутит, и тогда будет с человеком. Вот это инфралапсарии так рассуждают. Братья, этого никак не может быть. Потому что без Христа спасения нет. И Христос не заставляет кого-то, а Он только зовет. Или как Иеремия говорит, ты влек меня, и я что, увлечен тобою. Откровение 3:20, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду. Посмотрите, как свободная воля выражается. Кто отворится, он не врывается, только тогда входит в этом плане. И я уже немножко остановлюсь. Знаете, как современные вот эти кальвинисты изворачивают немножко учение. Ну, мы все знаем, вот Матфея 11:28. «Придите ко мне все труждающие обремененные, я успокою вас», да? Тут же никак не скажешь, что Бог кого-то только зовет. Все придите. И они так хитро и это истолковывают. Вот сейчас Марк Артур написал книгу «Любовь Божия», но она только по-английски пока. И он говорит, да, Бог зовет всех, но у Бога две любви. Есть сострадательная любовь ко всему человечеству, а есть спасающая. И вот он зовет всех, а спасающую веру дает только избранным. Так получает из Бога делают лицемеры, братья. Ну неужели Бог вот такой лицемер? И вот Грубей, тоже интересно, такой пример приводит. У меня, говорю, был день рождения, и я встретил школьного друга и пригласил его на день рождения. Я говорю, хорошо, приду. Ну вот все уже ждем, а друга нет. Через час является. Ну, говорит, действительно, Петр, у вас сплошной кальвинизм. А почему? Ты же пригласил меня, а адрес-то мне не дал. И получается так вот, из Бога делают, нельзя такого делать. Ну, конечно, время не позволяет, я иду дальше. Четвертый пункт. Эффективный призыв или неотразимая благодать? Если Бог призывает, то избранный не может отвергнуть призыв. То есть, кого Бог предопределил, тот не может не покаяться, понимаете, вот в таком плане. Что пишет Армений? Человек может отвергнуть призыв и воспротивиться благодати Божией. А мы сплошь и рядом встречаем в Библии, да? Люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, да? Сплошь и рядом встречаем такое в Священном Писании. Поэтому в этом плане этот пункт кальвинистский тоже неустойчив и неоправдан. Ну, а последний пункт, вот он у нас особо возникает, вызывает опасения. Невозможность потери спасения. Притом это придумали же современные кальвинисты. У Кальвина так, устойчивость святых. То есть, кто избран, Бог даст силы устоять, и они жизнью проявят, что они избраны. А современные вульгарные кальвинисты вот до того дошли. Распасен раз, спасен навсегда. Подарок дан, подарок не потеряешь. Невозможность потери спасения. Арминиус так пишет. Вопрос спасения остается открытым, то есть спасение можно потерять. И мы сегодня вот и слышали, и братья уже открыто заявляли, что спасение, конечно, можно потерять. И почему мы очень озабочены, чтобы учение не проникало это к нам? Потому что оно является рассадником вот такого либерального образа жизни. Понимаете, вот если человеку внушили, что Бог сделал с тобой, запланирует, то никуда не денется. Если ты не предопределен, то никуда ты не денешься уж, бери от жизни все. А если ты предопределен, греши, не греши, ты все равно спасен. Понимаете, что опасно, братья? Опасна и та, и другая сторона. И даже тот, который может внушить себе, я предопределен, случилась какая-то неприятность, неудача, дьявол посеет мысль, а может, и не предопределен. И он попадает в такое состояние, что он не уверен в спасении. Нет твердой уверенности в спасении. У нас почему твердая уверенность в спасении, братья? Потому что, знаешь, Христос за меня умер. Кровь Христа очищает всякого греха. И если я покаюсь, я получаю спасение. У них же нет такого. И потом, у нас учение об очищении, об освящении. И мы знаем, с какой святостью мы это принимаем. И мы знаем, что святость – это норма жизни христианина. У них же нет. Грешить – это норма жизни христианина. И ты даже не думай, грешишь ты, не грешишь. Христос умер за прошлые грехи, за настоящие и за будущие твои грехи уже умер Христос, понимаете? Поэтому живи, ничего страшного, что ты в грехе. Ну и, конечно, я бы хотел без микрофона что-то сказать вам, братья. И почему это особо невозможность потерять? Они все спасены. Спешим против этого выступает. Вот, значит, три пункта. Он выступает против того, что нет свободной воли. Свободной воли есть. И кто примет Христа, те спасены. Он говорит, вот кто предопределен, нет, вы, говорит, не думайте. Вот кто сейчас покается, тот и будет спасенным. И мы так же говорим. Потом говорит, кто-то где-то учит, что будто дети воды будут. Да кто это выдумал? Августин выдумал, и Кальвин, что дети будут в аду, надо их крестить 8 дней, понимаете? И вот такого. И потом говорит, что надо свято жить с Спержем. Говорит, смотрю, один ковбой сидит шляпа огромная, кружка пива, хмельной. Вот я предопределен ко спасению. Мне это сказано. Но вот я не знаю, кто ему, или Бог, или дьявол сказал, и кто его предопределял. Он разумно подходя себя называет кальвинистом. Поэтому, братья, этот вопрос очень-очень сложный. Если, конечно, вот придется, я как-то старался много трудиться над этим вопросом, и что мог сделать? Если будет что-то напечатано, то я там больше все. А сейчас я просто больше не могу сказать ничего. Пока хватит, хорошо? Но только если там вот какие-то такие небольшие конкретные вопросы могут быть, пожалуйста. Потому что там еще есть, еще, а время, вон, видите, как быстро идет. Вот это в основном. Какие вопросы есть? Трубку курил, курил. Ну, то там. Он бросил когда? Когда афиша висела. Эти сигареты даже любит спержен. Ничего себе, говорит так. А потом, говорит, они с учениками в фаэтоне решили за город выехать. Ну, а ученики все курили, там свободно. Он запрыгивает, а они все, значит, скорее попрятали. Говорит, ну как же сейчас спержен скажет. А он берет и закуривает сам. Говорит, а как же так? Мы попрятали, чтобы вы не видели. А я вам ничего не говорю, что не надо курить. Я просто говорю, почему вы курите? Ну, это он оставился. Там дело в том, что, братья, жить во грехе – это естественное состояние человека, поймите. Вот у нас победа должна быть над грехом, понимаете? Если согрешишь, да ну как, Иоанн пишет, 2 глава, 1 послание, 1 стих. «Дети мои, сие пишу я вам, чтобы вы что? Не согрешили. А если кто согрешит, то мы имеем ходатай». Понимаете? А там, если ты хочешь жить без греха, ты хочешь спасение заслужить делами. Да нет, это совсем не так. Еще какой вопрос есть, пожалуйста? Ну ладно, вы подумайте, а потом если напишите.